Глава 32. Вокруг меня сразу начинает суетиться Светлана. «Аника, с тобой все хорошо? Живот болит, голова кружится?» И пока женщина бьется в нервной истерике, Вэй молча помогает мне встать. В его взгляде читается немой вопрос, но я держу рот на замке. Гару четко дал понять, что этот разговор не для чужих ушей. «Значит, у нас только один вариант действий — забрать Коннелла и уехать домой, где мы сможем обо всем поговорить наедине. Коннелл поедет с нами», — говорю я, даже не глядя на Шону и Светлану. Все мое внимание приковано к мужу. Мысленно говорю ему, что он должен довериться мне и не задавать вопросов. Но он и не собирался. В ответ в моей голове раздается мягкий и любящий голос супруга. «Слово моей жены — приказ для членов стаи. Коннелл теперь часть стаи. Не волнуйся, ты не должна оправдываться или объясняться. Если так нужно, значит, мы это сделаем». «Спасибо», — говорю я вслух и улыбаюсь. «Ты думаешь, я просто так отдам тебе своего сына?» — встревает Шона. «У нас был договор, который ты первым же и нарушил», — пожимает плечами Вэлен. «Так что теперь я считаю его недействительным. А Коннелл, ко всему прочему, мой родной брат и взрослый человек. Он имеет право решать свою судьбу сам». «А меня спросить никто не хочет», — подает голос Коннелл. «Ты еще слишком», — начинает было Шона, но тот его перебивает. «Отец, я уже давно вырос. Просто ты этого не заметил. Я сделал свой выбор. Теперь я принадлежу стае брата. Куда он, туда и я». «Да Вэлен в край ополоумел», — снова возмущается Шона. «Он собрался бодаться с красными. Будто мало ему было примера Гару, который поплатился жизнью за свои желания». «Приятно, конечно», — тонко улыбается муж, — «что ты печешься обо мне. Хотя, думаю, это никак не связано со мной лично. Ты думаешь лишь о том, что остался без наследников. Но я не Гару. А Аника уже моя супруга и носит под сердцем нашего первенца. Даже красные не в силах этому помешать». «Глупец», — выплевывает Шона. «Ты понятия не имеешь, на что они способны». «Как и ты», — пожимает плечами Вэлен. «Никто раньше не сталкивался с красными нос к носу, а я собираюсь это изменить». «С большим трудом мы забираем Коннелла. Шона препятствует как может, разве что грудью не закрывает выход. Светлана же в замешательстве просто за всем этим обреченно наблюдает. Тело Коннелла все еще слабое, но дух непоколебим. Он стойко переносит все, что говорит ему отец. Но сомневаюсь, что для Коннелла это что-то значит. Какой-то чужой мужик внезапно надумал решать его судьбу. Между Шоной и сыновьями нет никакой связи, поэтому оба с легкостью принимают тяжелые, казалось бы, решения. Дома я снова провожу лечение, чувствуя, как мои силы уходят, но возвращаются с новой силой, когда в дело вступает Гаро. Я же все не решаюсь поговорить с мужем и передать то, что сказал мой дух. А что, если это правда? Такое вообще возможно? А почему нет? Но тогда мои надежды встретиться с родителями тают на глазах. Ведь с мертвецами встретиться не так-то просто. Дух, что живет в моей душе, бесплотен. Он никогда не обнимет меня. Хотя было бы приятно осознавать, что всю мою жизнь отец был рядом. «У тебя все хорошо?» — спрашивает Вэлен, когда мы ложимся спать. «Ты весь день какая-то задумчивая». «Да, все нормально. Мне надо переварить всю информацию, что я получила. Давай спать», — натянуто улыбаюсь. «Я пока не готова с ним поделиться. Да и вдруг Гару лишь образно назвал Вэлена зятем. Тогда я буду чувствовать себя глупо. Лучше мне и правда все как следует переварить и нормально выспаться». Муж целует меня в макушку, а потом кладет горячую руку на живот. Становится сразу тепло. Из-за магии моего животика еще не видно. Но малыш уже достаточно большой, и я ощущаю, как он двигается, согретый отцовской рукой. Вэй, похоже, тоже это ощущает. Для него мой барьер не существует, так что он может наслаждаться ощущениями и видеть изменения в моем теле. Засыпаю в объятиях мужа и проваливаюсь в безмятежный сон. Весь сегодняшний день кажется мне выдумкой. Но ранним утром следующего дня, когда все еще спят, на пороге нашей квартиры появляется Светлана. Я лишь спустилась попить воды, но услышала тихий стук в дверь. Она выглядит измученной, но решительной. «Я поссорилась с мужем», — говорит она тихо, когда я открываю дверь. «Хочу навестить сына». Я киваю, понимая, что ей нужно его увидеть. «Хотите чаю?» — предлагаю я. «Коннелл все еще спит после вчерашнего лечения». «Вы продолжили сеансы?» — удивленно смотрит на меня Светлана. «А это не опасно для малыша?» Ее взгляд падает на мой живот. «Нет», — мотаю головой. «Это моя суть, моя магия питает и меня, и нашего сына. поэтому ни один ритуал не может ему навредить». «Это хорошо». Светлана садится на стул, когда я указываю на него. «Ты не подумай, я никогда не желала никому зла. Можете не оправдываться. Я чувствую, что вы искренне переживаете». «Вот как, значит, Святослав прав. Ты из красных. Но как так вышло, что ты стала истиной для белого волка?» «Не знаю», — пожимая плечами. «Думаю, ваше поколение заигралось в богов. Вы создали столько аномалий, что природа нашла выход сама». Сажусь напротив Светланы и тоже беру кружку с чаем. Мы смотрим друг другу в глаза, но дальше разговор не идет. Она явно о чем-то размышляет. Да и я снова погружаюсь в думки. В голове то и дело вспыхивает вчерашний разговор с Гаро. «Мама!» — раздается удивленный голос Коннелла. Поворачиваемся и видим, как он на своей коляске заезжает на кухню. «Не буду вам мешать», — улыбаюсь и, забрав свою кружку, выхожу из кухни и почти влетаю в грудь мужа. Мы уходим в гостиную и ждем, когда мать с сыном поговорят. Они недолго беседуют с Коннеллом, и я слышу, как он говорит ей, что это было его решение, что он не хочет подчиняться отцу, которому все равно не нужен. Неприятно осознавать, что Светлана, несмотря на весь свой напускной раздражительный тон с нашей первой встречи, постепенно пришла к пониманию и изменилась. «Ты не против, если я поеду в институт?» — спрашиваю у мужа. «Мне нужно немного развеяться, отвлечься от всего происходящего. Пусть Кира и Костя сопровождают меня. Я постараюсь не обращать на них внимания». «Ты прямо все предусмотрела», — улыбается муж. «Я тоже думаю, что тебе нужно развеяться. Но если что, сразу звони мне. По любой мелочи, хорошо?» «Ты же понимаешь, что я не смогу сутками сидеть дома. Когда малыш родится, мне придется как минимум гулять с ним на улице». «К тому времени мы решим все проблемы с красными». «Сегодня они, завтра кто-то другой», — пожимая плечами. «Я должна стать сильнее. Ты же сам говоришь, что госпожа обладает властью, как и вожак». «Говорю», — кивает муж и сводит брови. «К чему ты это?» «Нам говорят, что власть — это не только умение раздавать приказы, но еще и большая ответственность». «Не устаю тебе удивляться». На губах Веллина рождается широкая улыбка. «Что ни день, то сюрприз». «Ай!» — махиваюсь и смеюсь. «Надо было просто повстречаться со мной хотя бы пару месяцев, а не тащить под венец через неделю. Успел бы тогда познакомиться со мной поближе». «Так неинтересно». Муж целует меня. «Хм». Раздается кашель Светланы, прерывающий нас. «Простите, я пойду. Если что, вы знаете, где меня искать. С Шоной я поговорю. Уверена, он одумается и в нужный момент придет на помощь». «Шона?» — не выдерживает и усмехается Веллин. «Это не про него». «Ты был слишком юный и горяч», — улыбается мачеха. «Да и я многого не понимала. Но я живу с этим человеком уже больше четверти века. Поверь, я знаю его даже лучше, чем он сам». «Очень надеюсь, что мы справимся и без его помощи», — морщится Вэй. «Я хотела тебе кое-что отдать». Светлана несмело делает несколько шагов к нам и достает из сумочки какой-то сверток. «Я прекрасно понимаю, что столкновение с красными не избежать, они захотят вернуть свое». Женщина многозначительно смотрит на меня. «И ты должен быть готов, а я сделаю все, что от меня зависит, чтобы помочь». «Из чего такая щедрость?» Вэй принимает сверток, что протягивает Светлана. «Ради сына? Можешь не переживать, теперь он часть моей души. Думаю, ты знаешь, что это значит». «Знаю. Я вижу, что ты вырос достойным вожаком и верю, что мой сын рядом с тобой будет счастлив. Большего мне и не нужно». «Можешь не сомневаться», — кивает Веллин. Светлана благодарит и уходит к двери, а я иду следом, чтобы проводить ее. Но тут за моей спиной раздается усмешка мужа. «Коварная ты женщина. Ладно, намек понят. Я подумаю, что можно сделать для Лизы». Вздергиваю брови. «О чем это муж? Про какое коварство говорит? И при чем здесь его сестра?» Оборачиваюсь и вижу, что сверток Веллин уже развернул. А вот и причина. Я уже видела, что мой муж держит в руках. И, кажется, понимаю, почему он так резко изменил свое мнение.